исповедоваться во грехах чаще надо для того, чтобы поражать, бичевать грехи открытым признанием их и чтобы больше чувствовать к ним омерзение. Подумай, человек, в какую беду вверг нас грех дерзновенный и что сделал для нашего спасения Владыка Христос, Сын Божий. Помни Его воплощение, добровольное самоистощание, Его обращение с человеками, речи Его, чудеса Его, насмешки над Ним, ругательство, заплевание, биение, заушение, наконец, поноснейшее распятие на кресте, смерть и погребение, и из мертвых воскресение. Помни, что Он сделал для нас, для избавления от вечных мук, и чего Он требует от тебя за это, чтобы ты всего себя предал Ему, жил не себе, а для Него, исполняя Его заповеди. Избегай того, что ввергает нас в грех похоти плотской, похоти очес и гордости житейской. Распинай плоть со страстьми и похотями, терпением спасай душу свою, люби Бога и ближнего, как себя».